Белым снегом в нашу сторону замело, ох, пургой, ох, далёкой. Бьется с лютым врагом на прощанье ясный сокол мне сказал не грусти. Гляну на дорогу, и заноет в груди занеси. Вьюга снежная, вражьи тропы пути, чтоб отмести от народной враг не смог. Белым снегом в нашу сторону замело, ох, пургой, ох, далёко, мой любимый, бьется с лютым врагом.